Это Милли узнала только вчера. В торговом центре встретила миссис Макреди, приходящую домработницу Гивингсов, которая даже не поверила, что Милли ничего еще не слышала. «Поди уж каждая собака знает», — так она выразилась. В общем, парень давно был не в себе. Родители совсем вытряслись, оплачивая частный санаторий в Калифорнии. Он там с месяц полежит, потом выпишется. Маленько поработает и снова ложится. Какое-то время все шло нормально, и вдруг он бросил работу и исчез. А потом нежданно-негаданно объявился здесь, ворвался к родителям и 3 дня продержал их в плену. Милли смущенно хихикнула, почувствовав фальшивую мелодраматичность плена. «Это миссис Макреди так сказала. Он был безоружен, но запугал стариков чуть не до смерти, особенно мистера Гивингса. У того и возраст, и сердце шалит. Стал быть, парень запер дверь, обрезал телефон и заявил, что не уйдет, пока не получит то, зачем пришел. А что это, не говорит. Потом вдруг объявил, что ему нужно свидетельство о рождении. Родители перерыли весь бумажный хлам, нашли метрику, а он ее взял и порвал. Значит, дальше парень бродит по дому и все что-то говорит, говорит, наверное, бредил. А потом стал все крушить — мебель, картины, тарелки, что под руку попадет. В разгар этой катавасии появляется миссис Макреди, которая пришла на работу. Так он до кучи запер и ее. Вот откуда она все знает. И бедняжка промыкалась там 10 часов, прежде чем сумела выбраться через гараж. Вызвала полицию, те приехали и отвезли горемыку в психушку. «Господи!» — вздохнула Эйприл. «Полиция! Ужас-то какой!» Все мрачно покивали. Попытку Шепа усомниться в достоверности сведений домработницы, может, это лишь бабьи сплетни, зашикали. Бабьи не бабьи, а дыма без огня не бывает. Слишком частые, вроде бесцельные визиты миссис Гивингс теперь обрели смысл. «Странная штука. Я чувствовала, ей что-то нужно», — сказала Эйприл. «Будто она хочет о чем-то рассказать, но не решается. Тебе так не показалось?» — она адресовала вопрос мужу, избегая его взгляда и не добавив «Фрэнк» или «Дорогой», что вселило бы надежду в его сердце. «Вроде да», — буркнул он. «Ой, как нехорошо. Ведь ей ужасно хотелось поговорить, выяснить, что нам известно и вообще». Совершенно расслабившись, Милли хотела обсудить вопрос по-женски. Каково же матери, когда ее сын повредился в уме? Шеп на стуле подъехал к Фрэнку и, отгородившись от дам, собрался прямо и трезво взглянуть на ситуацию с практической стороны. Что за дела? Как это можно вот так силком упечь кого-то в дурдом? Неувязочка с юридической точки зрения, а? Фрэнк понял. Если пустить дело на самотек, возбуждение от темы скоро угаснет, и тогда вечер превратится в наихудшую разновидность провинциальных посиделок, какие устраивают Дональдсоны, Уингейты и Креймеры. Женщины в своем кругу обсуждают рецепты и наряды, мужчины говорят о работе и машинах. Еще минута, и Шепс спросит, как там на службе. Словно Фрэнк 1000 раз не объяснял, что работа занимает ничтожную часть его жизни и должна упоминаться лишь в ироническом ключе. Пора было действовать. Фрэнк хорошенько глотнул из стакана и заговорил громко, давая понять, что обращается ко всем. «Эта история, — сказал он, — прекрасная иллюстрация того, в какое время и в какой стране мы живем. Шум, гам, легавые скрутили человека, однако на всех газонах вертятся поливалки и в каждой гостиной бубнят телеки. Единственный сын теряет рассудок, уготовив родным неимоверные страдания от горя и вины, однако мать хлопочет в комиссии по зонированию, весело щебечет с соседями и одаривает знакомых коробками с рассадой. — Я говорю об упадке, — заявил Фрэнк. — Где же предел разложения общества? Вы только вдумайтесь, наша страна — мировой центр психиатрии и психоанализа. Старина Фрейд даже помыслить не мог о такой своре преданных последователей, как население Соединенных Штатов. — Разве нет? Вся наша чертова культура связана с психоанализом, этой новой религией, всеобщей интеллектуальной и духовной соской. Но что происходит, когда у человека действительно сносит крышу? Вызывают полицию, чтобы его скоренько с глаз долой и под замок, пока не перебудил соседей. Видит Бог, когда дело касается чего-то серьезного, мы все еще в средневековье. Все будто сговорились жить в самообмане, черт с ней, с реальностью. Давайте понастроим извилистые дорожки и разноцветные домики, станем хорошими потребителями. Главное, чтобы побольше сплоченности. А деток наших выведем в корыте сентиментальности. Мол, папочка грандиозный мужчина, ибо зарабатывает на жизнь, а мамочка великая женщина, ибо служит ему верной опорой. Ну, а если вдруг старуха реальность вылезет и скажет «У-у-у! Чу!»